нашел время о побрякушках думать. Но сейчас в голове почти идеальная пустота. Лишь мысль об усах покоя не дает. А кому подарить бусы? Это уж дело Макса. Главное, до поляны добраться.